Глава 6. Алина, сама того не желая, нашла ответ на вопрос «почему я?». Но зачем Соколовскому так поступать? У меня нет ответа. Девчонкам он уже тоже не очень интересен. Они переключились на бывших. В этих бурных обсуждениях я не принимаю участия. С каждой проходящей минутой мне становится все хуже. Часы неумолимо приближают меня к новой встрече с Соколовским. Для меня ночь проходит беспокойно. Не могу уснуть, кручусь сбоку на бок. Мне то душно так, что обливаюсь потом, то холодно, и я кутаюсь, потому что ужасно мерзну. Мысли не дают покоя. Мерещатся всякие ужасы, которые скоро станут реальностью. Я снова и снова представляю себе начало завтрашнего дня. Мне кажется, что Соколовский накинется на меня сразу с порога. Потащит меня в тайную комнату или разложит на диване. Гадости, которые представляются, не дают уснуть. И я утром поднимаюсь усталая и разбитая. У меня нет ни сил, ни желания вставать с кровати. Будильник звонит раз за разом, а я просто переставляю его. Тяну время, понимая, что это бессмысленно. Девчонки уже бегают по квартире, собираясь по работам. Тоже плетусь в ванную. Умываюсь, чищу зубы. Завтракать не хочу. Меня от волнения мутит. «Давай, удачи!» – желает мне Маша, первой выскакивая за дверь. «Не трусь, все окей!» Алина убегает следующей. Остается 10 минут до того, как за мной приедут, а я еще не закончила с макияжем. Руки дрожат так, что не могу ресницы тушью накрасить. «Ты не опоздаешь?» Кира уже обувается у порога. «Я вот могу!» «Сейчас, только одеться осталось». А сама пытаюсь собрать волосы в строгий пучок. То, что обычно получалось быстро и не задумываясь, сейчас не получается. «Не опоздай! Пока-пока!» Посылает мне воздушный поцелуй Кира и хлопает дверью. «Вообще не пойду!» Бросаю расческу на кровать, продолжая втыкать в волосы шпильки. На часах ровно 7:30 и идет входящий вызов. «Юлия Романовна!» Амбал даже не здоровается. «Вы уже должны быть внизу!» «Мне нужно еще 2 минуты!» Выговариваю нервно и сбрасываю вызов. «Да черт!» Кое-как, справившись с волосами, одеваюсь так быстро, как могу. Хватаю сумочку, телефон и бегу к двери. Сунув ноги в балетки, выскакиваю из квартиры. Меня так колотит, что не сразу попадаю ключом в замок, чтобы закрыть дверь. Наконец, справившись с дверью, вызываю лифт. Он слишком быстро спускает меня на первый этаж. Выхожу из подъезда и сразу натыкаюсь на недовольного амбала. Он стоит возле машины, сложив руки на груди. Ноги широко расставлены. Весь его вид агрессивный, страшный. «Вы опоздали на 7 минут», — отчеканивает каждое слово. Господин Соколовский ценит пунктуальность. «Извините», — огрызаюсь в ответ. «Амбал — пособник Соколовского. Знает, что творит его босс, и ему все равно». Он открывает мне дверь, будто я важная персона. Быстро сажусь в салон. Мы привлекаем слишком много внимания. Мне это ужасно не нравится. А еще из-за нас во дворе пробка. Опаздывающие ругаются. Чувствую себя виноватой. Если бы собралась вовремя, не причинила бы людям столько неудобств. Ужасное начало страшного дня. От сообщения родителей с пожеланиями удачного первого рабочего дня снова хочется реветь. Я сижу и глотаю слезы, пока седан люксового класса толкается в пробке рядом с обычными машинами. Амбал за рулем спокоен. Ему нет дела до того, что везет меня для утех своего босса. Наваливается такая безысходность, что становится трудно дышать. Из ослабевших пальцев выпадает на сиденье мой телефон. А я не могу даже мизинцем пошевелить. В ушах гул странный, и все воспринимается словно сквозь вату. Я не сразу понимаю, что в глазах вновь стоят слезы. А мне все равно. Потечет тушь, да и пусть. Мне плевать, в каком виде я появлюсь перед Соколовским. Я радуюсь каждой пробке. Молюсь, чтобы они были длиннее и стояли мы как можно дольше. Это же минутки свободы. Но даже московские пробки не могут быть вечными. Амбал выруливает из всех заторов и везет меня к бизнес-центру, в который еще вчера я сама летела как на крыльях. Глупый мотылек, мечтавший работать в этом сверкающем здании. Даже строчка в резюме, что ты работала в этой компании, это огромный плюс. Вчера я летела, от радости и волнения дух захватывала. А сегодня видеть не могу эту стеклянную коробку. Авто выруливает на парковку, с которой вчера меня увозили. Останавливается рядом со входом. Так и сижу, пока амбал не выходит и не открывает мне дверь. «Идемте», — произносит безразличным тоном. «Вы и так сильно опоздали». С трудом беру телефон и сумочку. На негнущихся ногах выхожу из автомобиля. Гул в ушах становится сильнее. Я вхожу в лифт, и меня накрывает приступ паники. Мне начинает казаться, что я задыхаюсь. Ноги словно к полу приросли. И когда двери открылись, я просто смотрю перед собой и не могу сделать ни шагу. Я просто не понимаю, что нужно выйти из лифта. «Юлия Романовна!» С раздражением зовет меня амбал. Берет за локоть и дергает. Делаю шаг. Мне кажется, что слышу звук взлетающего огромного самолета, который сейчас в меня врежется. Шаг за шагом я приближаюсь к дверям, за которыми меня ждет хищник. Дверь передо мной открывают и вталкивают в кабинет. «Ты опоздала, Юлия!» Звучит строго и недовольно. Соколовский стоит, сложив руки на груди, и продавливает меня жестким взглядом. «Почти на час!» Каждое слово падает камнем. «Это недопустимо на такой должности!» «Уволите?» Срывается тихим шепотом с моих губ. «Нет!» Роняет на меня бетонную плиту. «Есть вариант лучше!» «Какой?» Мне даже страшно представить, что придумал этот холодный и мрачный мужчина. На фотографии он был совершенно другой. Улыбчивый, счастливый, как будто совсем другой человек. Неужели так любил невесту? В нем этого чувства заподозрить было просто невозможно. «Скажем так», он нахмуривается еще больше. «Ты переедешь на корпоративную квартиру. Добираться тебе будет гораздо ближе. Надеюсь, это положительно скажется на твоей пунктуальности». «Я не хочу никуда переезжать!» Делаю от него шаг назад. Сцепляю пальцы за спиной, будто он может взять меня за руку. «Мне хорошо жить с девочками, я привыкла, и могу ездить на метро, так будет быстрее». «Не можешь», — обрубает. «Я тебе уже говорил, что мои приказы не обсуждаются. Сегодня вечером ты переезжаешь на корпоративную квартиру. Точка. Тебя отвезут и подождут, пока соберешь вещи. Если у тебя есть мебель, оставь. Квартира оснащена всем необходимым. А сейчас займись своими служебными обязанностями». «А я не знаю, что делать», — отвечаю с вызовом. «Мне никто не объяснил, да и подавала я резюме на совсем другую вакансию». Соколовский смотрит на меня так, будто сейчас шею свернет. Мне кажется, что сейчас начнет на меня орать, и я сжимаюсь внутренне. Готовлюсь принять на свою голову громы и молнии. «Юлия!» Голос Соколовского полосует ледяным острым холодом. «Я просмотрел записи собеседований, прочитал материалы. Так что не стоит здесь из себя строить идиотку». Он не кричит, но говорит таким тоном, что лучше бы орал. Это бы не было так страшно. «Не старайся казаться глупее, чем ты есть», — отчеканивает тяжелым тоном. «Иди за свой стол». Переводит взгляд в сторону. Тоже чуть поворачиваю голову. Там стоит массивный стол, идеально вписывающийся в интерьер. И я не могу вспомнить, стоял ли он здесь вчера. Соколовский переводит свой тяжелый взгляд на меня. Сглатываю вставший в горле ком. Сердце продолжает так тяжело биться, словно выскочить из груди хочет. Он смотрит на меня, а я просто не могу сделать шаг. У меня ноги как приклеились к полу. Выгибает недовольно бровь, будто спрашивает, хорошо ли я слышу. «Займи свое место», — произносит еще раз, медленно, словно я и правда полная дура. Еще раз сглатываю. С трудом поднимаю ногу и делаю шаг. Один, затем второй. У меня коленки так дрожат, что едва иду. Дохожу до своего стола и буквально падаю в кожаное кресло. Сумку все еще так и держу. Соколовский тоже подходит. Теперь он нависает надо мной. Даже разделяющий нас стол не спасает. Смотрю на него снизу вверх. Помимо воли замечаю маленький шрам под подбородком. «Это твои новые гаджеты». Он берет со стола телефон, который я с испугу не заметила. «Переставь сюда свою сим-карту». «Про то, что у тебя нормальный телефон, даже не начинай. Он не соответствует твоему новому статусу. О том, что это отражается и на мне, надеюсь, еще раз повторять не нужно». В руке у Соколовского невероятно крутой и дорогущий смартфон золотистого цвета. Я о таком даже не мечтала. Мне его купить можно было бы только в кредит лет на 100. «Новый ноут». Соколовский кладет телефон и стучит пальцем по крышке тонкого ноутбука с известным логотипом. «Все учетные записи уже заведены. Ноут готов к работе. И планшет». Переводит палец на третий гаджет. Планшет небольшой, удобно закинуть в сумочку. Да и новый ноут носить будет совсем не тяжело. «Инфу сливать налево даже не думай», — произносит жестко. «Все контролируется. Ты прочитала контракт? Там это все оговорено». Честно говоря, я вчера о нем совершенно забыла. Даже не вспомнила, что нужно что-то прочитать. «Нет», — Говорю правду, опуская взгляд. Врать бесполезно, я это понимаю. Юлия. Произносит мое имя недовольно. Это недопустимая небрежность в работе с документами. Важность их ты должна осознавать. Но я ценю честность. Поэтому сейчас ты все же ознакомишься с контрактом, который подписала. Впредь, надеюсь, таких промахов ты не допустишь. Я не смотрю на Соколовского. Мои щеки полыхают, и я хочу, чтобы он отошел от стола. Чтобы между нами была дистанция. Но мой босс делает противоположное. Протягивает руку и подцепляет указательным и большим пальцами мой подбородок. Надавливает, заставляя поднять голову и смотреть прямо в штормовые глаза. Там разве что молнии не вспыхивают. Хотя я уверена, что Соколовский и на такое способен. «Если ты, Юлия», — произносит с нажимом, «думаешь, что своим халатным отношением к обязанностям вынудишь меня уволить тебя, то ты ошибаешься. Как я уже сказал, я знаю, что в твоей голове есть мозги, хотя блондинок обычно ценят за другое. Так вот, если ты на это рассчитываешь, зря. Так ты сделаешь только хуже. И себе, и своим близким. Времени прочитать контракт у тебя до обеда». Отпускает мой подбородок. А у меня кожа, там, где касались его пальцы, горит так, будто клеймо выжег этим прикосновением. Поднимает руку и смотрит на часы. «У тебя 2,5 часа. Киваю, что все поняла. Через 2,5 часа обед, и у меня будет передышка от него. Но Соколовский умеет добивать. Выдержав паузу, когда я успела чуть перевести дух, добавляет. «Потом у нас деловой обед».